Глава восьмая. Стефан Дуглас, избранный в третий раз в Конгресс, навестил их и крепко пожал им руки. «Поздравляю обоих», как учила меня Мэри говорить. «Я не хотел бы поместить сообщение в Реджестер, что рад вашей победе, но я всегда говорил, что из всех окаянных вигов в Спрингфилде Авраам Линкольн самый честный». Авраам рассмеялся. Мэри же заметила. «Потребовалось страшно много времени, прежде чем мы сумели сравняться с тобой, Стив. Но мы рады тому, что ты будешь в Вашингтоне, когда мы приедем туда». «Линкольн, полагаю, что у тебя не лежит душа к войне с Мексикой. Но так нельзя стать национальным героем. Патриот и моралист никогда не спали уютно вместе в одной кровати». Авраам пожал плечами. «Мне еще не удалось найти кровать, из которой не торчали бы мои ноги». За стаканом имбирного пива и сладкими пирожками, испеченными Мэри в то утро, Дуглас рассказал о своих планах переехать на жительство в Чикаго, купить недвижимость в городе на берегу озера. Он также признался в доверительной беседе, что влюбился в дочь плантатора из Северной Каролины и надеется жениться следующей весной. Но когда законодательное собрание Иллинойса открылось, то конгрессмен Стефан Дуглас был выдвинут в Сенат Соединенных Штатов. Мэри воскликнула по этому поводу. «Несколько лет назад он сказал мне, что если попадет в Сенат Соединенных Штатов, то останется там навсегда». Авраам пошел в прихожую и достал из своей шляпы, полученное им за день до этого приглашение. «Послушай, Мэри, большой праздник в честь достопочтенного Стефана Дугласа, дом правительства. Изысканная закуска будет выставлена в сенатском зале. Лакомства, деликатесы, изобилие напитков. Большой зал в зале представителей. Сердечно приглашаетесь вы и ваша супруга». «Мы догнали его всего лишь на 4 месяца», — сказала она разочарованно. «Ну, Молли, я не занимаюсь гонкой с Дугласом. Нам обоим хватит места. Для двух президентов от Иллинойса». Авраам усмехнулся. «Учитывая, сколько времени потребовалось нам для избрания в Конгресс, к моменту нашего президентства мы будем стары, как Мафусаил. Ты продолжаешь сравнивать Дугласа и меня, потому что имела возможность выйти замуж за любого из нас и хотела бы проверить, насколько верным оказалось твое решение». «Я не могла выйти замуж за Стива, потому что он никогда не просил моей руки, а я его не любила». Ее голос звучал резко. «Физически и умственно мы схожи, как две горошины в одном стручке, и могли бы с таким же успехом жениться на своем изображении в зеркале, даже если бы он стал китайским императором. У меня нет причин сожалеть о моем выборе». «Он не станет императором Китая, но перед ним путь во дворец исполнительной власти, проложенный так же аккуратно, как проложили инженеры рельсы отсюда в Джексонвилл». Она расставила ноги, подчеркивая свою решимость. «Не хочешь ли поспорить в заключение, будет ли буря с градом?» Она была готова уложить вещи и немедленно ехать в Вашингтон. Но нужно ждать еще год, прежде чем Авраам займет свое место. Она приняла решение прожить этот год спокойно и использовать его для подготовки к переезду и для посещения своей семьи в Лексингтоне. Большую часть времени она занималась шитьем для себя и для мальчиков. Когда Авраам возразил против покупки ему нового костюма и ботинок, она твердо заявила: «Авраам, ты должен. Я не повезу с собой бедных родственников». Завоевав положение в обществе, она перестала устраивать обеды. Они оба хотели скопить деньги. Авраам для того, чтобы выплатить последние Нью-Салемские долги и поехать в Вашингтон свободным от них, она же мечтала иметь достаточно средств, чтобы снять прекрасный дом, нанять прислугу, создать мужу блестящий фон. Она навесила замки на кладовку с сахаром и другими дорогостоящими продуктами из-за того, что приходящие служанки-ирландки, не стесняясь, запускали руку в эти запасы. Когда неожиданно гас камин, Авраам шел с лопатой в дом соседа, брал там горящие угли, дабы не покупать дорогие шведские спички. Однажды утром, когда Авраам собирался в контору, она попросила у него денег. Он ответил, что пришлет их со своим новым помощником, изучающим право. Через несколько минут постучали в дверь, она открыла ее. За дверью стоял голубоглазый блондин. «Миссис Линкольн, я Гибсон Харрис. Мистер Линкольн просил меня передать вам этот пакет». Голос молодого человека был мягким, манеры вежливыми. Она предложила ему войти. Он согласился, сделав достойный поклон, а затем рассказал ей, что вот уже несколько недель учится у Линкольна и Гернтона. Мэри спросила, считает ли он мистера Линкольна хорошим учителем. Он склонил голову на бок, а его глаза заблестели. «Когда мне нужна подготовка в отношении свидетельских норм или других технических вопросов, я обращаюсь к мистеру Гернтону. Мистер Линкольн учит меня, как постигать суть. Вот сегодня утром он сказал мне, что дерево без листвы интереснее ему, чем зеленое дерево. В первом случае ствол и ветви открыты глазу во всей красоте извилистых линий и во всем уродстве наростов и узловатых сучков. Тогда легко решить, достойно ли оно восхищения или нет». В этот вечер она спросила Авраама, не следовало бы пригласить мистера Харриса на воскресный обед. «Пожалуйста. Хорошо иметь новых слушателей, когда вслух читаешь». Он опрокинул стул, сел на пол, прислонившись спиной к стулу, и принялся с большим удовольствием читать доклад капитана Джона Фремонта об исследовательской экспедиции в скалистые горы, Орегон и Северную Калифорнию, который вызвал волну миграции на Запад благодаря прекрасным картам и блестящему описанию дорог, местности и природы, долин и гор. Предыдущей весной Мэри видела группу живших по соседству 34 мужчин, женщин и детей во главе с двумя хорошо известными в Спрингфилде семействами Доннер и Рид. Они готовились отправиться на запад со степными фургонами, лошадьми, мулами и коровами, мебелью, запасами продовольствия, ружьями. Молодой Харрис часто приходил к ним на воскресные обеды. В двух случаях, когда Авраам должен был выехать из города, а Мэри предстояли интересные встречи, он предложил, чтобы Харрис сопровождал ее. Мэри принимала Харриса как партнера мужа по фирме, вытеснив таким образом из сознания человека, имя которого никогда не упоминалось в доме Линкольнов. Наступила приятная теплая весна. Покрылись листвой деревья. Прерия запестрела полевыми цветами. Для Мэри эта весна была прелестной. Доктор Уоллес был прав. Ей нужно было жить без напряжения, заниматься обычной домашней работой. Она проявляла большую самодисциплину, избавляясь от мелких забот и неприятностей. Это был период безмятежного счастья. Авраам сажал фруктовые деревья, она выращивала цветы на заднем дворике. Отчего не удавалось уклониться, она старалась выдержать без острых переживаний. Однажды разразилась гроза. Над ее головой гремели раскаты, которые, как ей казалось, пронзали кожу, чтобы затем вырваться болезненными взрывами из пор ее тела. Она продолжала заниматься домашними делами, пока могла, а затем убежала в спальню и натянула на голову покрывало. Через несколько минут она услышала, как хлопнула входная дверь, и Авраам появился около нее, обнял, как бы защищая. «Авраам, почему ты дома? Еще не полдень?» «Я знаю, что ты боишься грома, и когда я услышал становящиеся все более сильными разряды, я прибежал». Днем после обеда она услышала грохот на лестнице. Она выбежала в прихожую вовремя. У ее ног распластался вопящий Роберт. Взглянув наверх, она увидела, что смеющийся Авраам стоит в носках. «Он уже некоторое время пытается надеть мои ботинки, и я догадываюсь, что они вытолкнули его. Он целеханек». Он был предан детям и нежен с ними. Приносил домой сладости, катал их в коляске, придумывал для них игры. Он был особенно привязан к Роберту, умному и сообразительному. Авраам называл его «недоваренным овощем». Ему нравилось, что мальчик растет крепышом. У нее была к нему одна претензия. Он отказывался приучать сыновей к дисциплине, говоря: «В мире достаточно несчастья. Пусть у них будет счастливое детство. Но они станут неуправляемыми, если их не контролировать. Разве мы не имеем права на счастье в зрелом возрасте?» Он улыбнулся ее шутке. «Мой отец держал меня в шорох. Мои маленькие чудаки будут любить меня, если даже я позволю им сжечь дом». Но требовалось нечто большее, чем попустительство отца, чтобы дать Роберту счастье. Он рос замкнутым, необщительным и плохо относился к брату. Когда Мэри делала ему внушение, он удирал из дома. Ей приходилось звать его в полный голос с крыльца или же разыскивать его, но в пику ей он убегал еще чаще. Однажды в полдень он пришел после игры с соседскими мальчиками, уткнулся лицом в ее фартук и зарыдал. «Мама, почему мальчишки называют меня косоглазым?» Ее сердце сжалось от боли. Она нагнулась и прижала его к себе, но не могла ответить. «Почему они насмехаются надо мной? Почему мои глаза такие? Мама, не можешь ли ты их поправить?» Страдания Роберта продолжались, а он отравлял в отместку жизнь Эдварда. Ломал игрушки, бил его так сильно, что однажды у мальчика из носа пошла кровь. Авраам повернулся к Мэри и мрачно спросил: «Как может быть маленький мальчик таким злым?» «Он переносит свою беду на ребенка, потому что Эдди не разделяет ее с ним». В Спрингфилде чувствовали приближение беды. Военный энтузиазм спадал. Много иллинойских парней умерло от лихорадки в Матаморосе. Джеймсу Шилдсу прострелили легкое у Серро-Кордо. Джон Хардин был убит в сражении у Буэна-Виста. Не менее печальное сообщение поступило из Калифорнии. Часть группы Доннера погибла в снегах Сиерры. Утверждали, что имели место случаи убийства детей и каннибализма. Ее отец писал, что Кассиус Клей захвачен мексиканцами. Однако он спас жизнь целой роте парней из Лексингтона. Его восхваляли как большого героя. Это опровергало то очернение, которому он подвергался 2 года тому назад в Лексингтоне, когда начал издавать газету «True American» в целях борьбы против рабства в Южных Штатах. Мэри прочитала в Journal объявление о предстоящем издании газеты и обратилась к Кассиусу Клею с просьбой подписать ее. Она читала вслух Аврааму первые редакционные статьи Кассиуса, в которых он объявлял себя заклятым и бескомпромиссным врагом рабства. Он призывал к освобождению всех рабов законными средствами. «Смелый мужчина твой друг Клей», — комментировал Авраам. «Мне нравится все, кроме его открытой угрозы, что неудача с отменой рабства поведет к войне». Дело кончилось тем, что толпа ворвалась в помещение True American и поломала печатные станки. Когда Авраам рассказал об этом Гибсону Харрису за ужином, тот ответил: «Мой отец убежден, что нам придется пережить гражданскую войну, чтобы сохранить существование Союза. Не в его дни, как говорит он, а уже, конечно, в наши. Он убежден, что когда война закончится, рабство отменят, и правительство обретет еще большую силу». Рука Мэри задрожала. Она поставила на стол чашку с кофе. «Война между Кентукки и Иллинойсом? Ее сыновья сражаются и убивают сыновей Бетси? Это немыслимо!» «Гибсон, прошу тебя, не повторяй такого. Авраам скажет тебе, что это опасные разговоры». Авраам сидел, склонив голову, мрачный и задумчивый. Когда он заговорил, его рассуждения были уклончивыми. «Наша форма правительства ближе всех, насколько мне известно, к совершенству в той мере, в какой оно представляет и защищает массы. Это правительство народа. В его руках творить или портить. Мы запятнали его рабством, но вступать в войну только потому, что мы не сумели найти мирный компромисс, это стало бы жестоким и трагическим правилом. Наш союз – это фундамент нашего существования. Разрушение его будет потерей последней надежды на земле». 1 июля он выехал на перекладных на 4 дня в Чикаго на съезд по вопросам рек и гаваней. Мэри очень хотелось видеть молодой город, но она отклонила предложение Авраама поехать с ним. «Хочу, чтобы ты имел полную свободу в завязывании дружбы. Ты получаешь возможность встретиться с крупными вигами. Я говорю серьезно, так что ко времени нашего отъезда в Вашингтон ты обретешь известность». «Ну, Молли, я произнесу лишь одну маленькую речь. А как быть с 3 днями для рассказывания анекдотов?» «Туше, как мы говорили во французском классе, мадам Ментель», — ответил он, передразнивая ее, — «я заарканю пару друзей». Он добился большего. Через несколько дней после его возвращения Мэри открыла газету «Трибюн» и прочитала в сообщении Гороса Грилли, одного из наиболее влиятельных редакторов страны: «Достопочтенный Авраам Линкольн, высокий образец Иллинойса, только что избранный в Конгресс от единственного района вигов в штате, был приглашен на трибуну и кратко и успешно выступил, отвечая мистеру Филду». «Мне нравится это слово «успешно», — заметила она. «Мне оно нравится почти так же, как слово «ясно». Есть еще хорошие новости, Молли. Я сдал наш дом на год Корнелиусу Лудлому, поставляющему кирпичи. Я согласился получать $90 вместо 100, о которых мы говорили, при условии, что в северной спальне мы сможем сложить всю свою мебель. Ты довольна?» $90 покроют значительную часть платы за аренду дома в Вашингтоне. Она обняла мужа за шею и поцеловала его. «Я очень довольна, мистер Линкольн».